конечно, не мастер, но жду Маргариту. Вдруг она улыбнется среди суеты. Но пока попадаются лишь маргаритки, а они, к сожалению, только цветы, только цветы. Мастер и Маргарита жили в Москве былой. Мастер и Маргарита в каждой любви людской. Мастер и Маргарита, век наступил иной. Но мастер и Маргарита в каждой любви людской. На старом Арбате и сирень у забора, и ветхая дверь, где встречался с любимой когда-то писатель. Ветер с памятью под руку ходит теперь, ходит теперь. Век наступил иной. Но мастер и Маргарита в каждой любви людской. Время старый волшебник, спешащий куда-то, в переулках московских все прячет тебя. Но вот-вот из луча золотого